Потому что я этим занимаюсь, мистер Дрезден. Некоторым людям нужны наркотики или алкоголь. А мне оргазмы, секс, страсть. Просто еще один вид зависимости. И в городе как собак нерезанных. Она посмотрела в сторону выхода из терминала. После любви это самая клевая штука. И она удерживает меня на работе. Прошу прощения. Она открыла дверь. Я быстро шагнул назад и вбок, пропуская ее большими шагами. Ноги у нее росли, что называется, от подбородка. Она обошла машину и открыла багажник. Супружеская пара, оба долговязые в очках и стильных серых деловых костюмах, появились из дверей аэропорта и направились к лимузину. Они производили впечатление преуспевающих профессионалов. Удачная карьера, детей нет, зато в достатке денег и времени, чтобы следить за своей внешностью. Этакая идеальная нордическая пара. Он нес на плече мягкую сумку с одеждой, а в руке небольшой чемодан. Она только кейс. Ни украшений, ни даже часов или обручальных колец я не заметил. Странно. Мужчина уложил вещи в багажник лимузина и перевел взгляд с Линды на меня. Линда отвела глаза. Он старался говорить тихо, чтобы я не слышал. Но слух у меня острый. «Кто это?» — спросил он. В голосе его мне послышалось напряжение. «Мой приятель, мистер Бейкет, парень, с которым я встречалась». Новая ложь. Все любопытнее и любопытнее. Я посмотрел поверх крыши лимузина на женщину, предположительно миссис Бейкет. Она встретила мой взгляд невозмутимо. Я бы сказал, даже слишком бесстрастно. Это казалось немного зловещим. Такой взгляд я видел в кино у заключенных, освобожденных из немецких концлагерей в конце Второй мировой войны. Пустой. Мертвый, как у мертвеца, который не знает, что умер. Линда распахнула заднюю дверь и усадила мистера и миссис Бейкет в машину. Проходя, мистер Бейкет скользнул рукой по Линдиной талии жестом, слишком интимным и собственническим для наемной прислуги. Я увидел, как Линда вздрогнула и захлопнула дверцу. Потом обогнула машину и подошла ко мне. «Убирайтесь отсюда», — тихо произнесла она. «И не хочу никаких неприятностей от своего босса». Я схватил ее за руку и сжал. Жест, как мне представлялось, вполне естественный для старого любовника. При этом я незаметно сунул ей в ладонь мою визитку. «Если вдруг вспомните что-нибудь еще, позвоните, ладно?» Она отвернулась от меня, не ответив. Но карточка исчезла в ее кармане, прежде чем она вернулась в машину. Мертвый взгляд миссис Бейкет скользнул по мне, когда лимузин проезжал мимо. Теперь уже я вздрогнул. Я уже говорил, что вид это все имело весьма зловещий. Я зашел в здание аэропорта. Мониторы, показывавшие время прилета, при моем приближении покрылись рябью. Я нашел ближайший кафетерий, сел и заказал чашку кофе. Мне пришлось наскребать по карманам мелочь, чтобы расплатиться. Большая часть денег ушла на оплату за офис, а еще на приворотное зелье, которое я изготовил, поддавшись на уговоры Боба. Деньги. Мне необходимо было заняться, наконец, делом Моники Сейлс, отыскать ее чертова муженька. Но мне как-то не хотелось благополучно выбираться из всей этой заварухи с белым советом только для того, чтобы остаться без офиса и квартиры из-за того, что я не сумел вовремя оплатить счета.